Он притаился в своем укрытии. Сердце учащенно билось, грудь ходила ходуном, струйки пота катились по спине. Как только охотники скрылись из виду, он метнулся на другую сторону улицы и припустил дальше. Еще 5 раз, проклиная задержку, он ждал, пока проедет патрульная машина. В 6-й раз Моури остановился по другой причине. Он притаился в подворотне, заметив свет фар автомобиля, поворачивающего на аллею из поперечной улицы. Забрызганный грязью динокар остановился в 20 ярдах от него. Из машины вылез человек, шагнул к ближайшей двери и вставил ключ в замок. Моури выскочил из подворотни с быстротой кошки, прыгнувшей на воробья. Дверь открылась, когда взревел мотор, и машина рванулась с места, набирая скорость. Пораженный хозяин потерял 30 минут, с открытым ртом глядя вслед стремительно удалявшейся собственности. Затем он громко выругался и бросился в дом, очевидно, к телефону. «Фортуна изменчива», — думал Моури, сжимая руль. «Нет худа без добра, и надежда вдруг начинает подмигивать, когда дела из рук вон плохи». Повернув на широкий, хорошо освещенный проспект, он снизил скорость. 2 грузовика, полные полицейских, промчались ему навстречу. 3-й обогнал его динокар. Их не заинтересовала забрызганная грязью машина и ее пассажир, спешащий домой в поздний час. Они охотились за взмокшим от страха и усталости парнем, который, по их предположениям, все еще метался по городу. Моури прикинул, что у него есть 10 минут, пока по радиосвязи не объявят об угоне. Пожалуй, стоило пристрелить владельца автомобиля. Это дало бы несколько лишних минут, но сожалеть было поздно. Через 7 минут за окнами промелькнули последние дома Радина. Впереди была незнакомая дорога. Машина неслась вперед. Свет фар неровно разрезал темноту. Стрелка спидометра приближалась к предельной отметке. Еще 20 минут, и он проскочил большую деревню, темную, погруженную в сон. Через милю за поворотом показался белый шлагбаум поперек дороги. На обочинах блеснули пуговицы и металлические шлемы. Моури стиснул зубы и, не снижая скорости, направил машину прямо в центр шлагбаума. Динокар разбил деревянную планку и помчался дальше. В сторону брызнули обломки. Он ощутил 5 ударов по корпусу автомобиля. В заднем стекле появились 2 круглых отверстия, 3-е — на стыке лобового стекла и крыши. Очевидно, по радио передали сигнал тревоги, и силы безопасности попытались оцепить максимальную территорию вокруг города. Он обнаружил себя, прорвавшись через кордон. Теперь им стало известно, в каком направлении он движется. Несомненно, об этом они могут судить гораздо лучше, чем он сам. Ему никогда не доводилось ездить тут. Окрестности казались совершенно незнакомыми, и не было карты, чтобы сориентироваться. Что еще хуже, он остался без документов и почти без денег. Взрыв чемодана лишил Моури всего снаряжения, кроме того, что было в карманах. Правда, есть еще краденая машина и пистолет. Вскоре он выехал на перекресток. На обеих сторонах дороги тускло поблескивали указатели. Резко затормозив, Моури вылез из машины и подошел к ближайшей табличке. На ней значилось «Радин 27 Ден», на другой «Валапан 92 Дена». «Так, значит, он едет в Валапан. Конечно, вся полиция там уже поставлена на ноги и попытается на этот раз его не упустить». С левой стороны на указателе было написано «Пертейн, 51 ден». Он снова сел в машину и повернул налево. Хотя признаков погони не ощущалось, но это еще ни о чем не говорило. Возможно, именно сейчас какой-нибудь умник с радиопередатчиком и большой картой рассылает патрульные машины так, чтобы заблокировать его динокар, и ждет поступления новых данных. У отметки 9-го дена Моури увидел еще один перекресток. Место было знакомое. Впереди уже виднелось зарево ночных огней Пертейна, а где-то справа начиналась тропа, ведущая к пещере в лесу. Рискнув проехать еще несколько миль в сторону Пертейна, он расстался с машиной. Когда ее найдут, наверняка сделают вывод, что беглец решил затеряться в большом городе. Прекрасно. Они зря потратят время и силы на розыски в столице. Он пошел назад, к лесу, по обочине дороги. Чтобы добраться до дерева с надгробной плитой, понадобилось еще 2 часа.